26. В такси Мэтт спросила его, «Куда поедем?» «Я практически не знаю города, только один бар, Пингвин. Не знаю, понравится ли тебе там». «Пингвин?» – задумчиво протянула Мэтт. «Там очень красиво и неплохая рыбная кухня. Только нам с тобой лучше пойти куда-то еще». «Почему?» «Как бы тебе объяснить? Это место считается заведением морских пехотинцев. Они туда никого не пускают. Полиция давно махнула на это рукой. Странно, что ты этого не знаешь». «Ну, если проблема только в этом, я попробую ее решить», – засмеялся он. «И если мне не придется потом навещать тебя в госпитале, тогда я согласна». Мэтт просунула руку ему под спину, прижалась к плечу. Такси летело мимо слепящих солнцем витрин. «Мэтт», — попросил Сергей, — «если ты не против, давай выйдем в начале улицы. Немного прогуляемся пешком». «С удовольствием», — улыбнулась девушка. Они вышли из машины у перекрестка, над которым свешивались ветви двух огромных деревьев, создавая своеобразную зеленую арку. Мэтт взяла его под руку, потянула на тротуар. «Пингвин в той стороне». Не торопясь, они шли по разноцветной брусчатке. Мэтт, играя роль экскурсовода, рассказывала ему о заведениях, тянувшихся вдоль улицы. Сергей слушал вполуха, не впопад кивал, улыбался, наслаждаясь ощущением близости ее тела. «Это ресторан «Амаха», назван так же, как и улица, в честь какого-то давнего сражения. Тут очень красиво. Жаль, что он только для офицеров». Сергей, улыбаясь, кивал. «Это бар для сержантов. В основном тут бывают технари-вертолетчики. Кухня так себе, но зато очень неплохой оркестр. Это кофейня «Парус». Тут собираются флотские офицеры. Жуткие снобы, скажу я тебе. Гонору в каждом, как у целого танкового полка. А это бар «Три семерки» для рядовых. Тут гуляют все, кому не лень. Мне тут не нравится. Часто дерутся. Видишь, какой странный цвет у их витрины. Раньше ее били почти каждую неделю. Потом комендант распорядился заменить ее на бронестекло. Теперь она не бьется и дерутся только внутри», — продолжала экскурсию Мэтт. Сергей остановился, взял ее за руки, развернул к себе лицом. «Ты знаешь», — пристально глядя ей в глаза, сказал он, — «я настолько поражен твоим знанием злачных мест, что почти физически ощутил, сколько ребят в форме прошло через твои руки. Не скажу, что это ощущение мне приятно». «Ну, знаешь», — Мэтт растерянно посмотрела на него, — «твоя логика просто сбивает меня с толку. Что же теперь, убивать их всех?» Сергей криво улыбнулся. «Я бы не прочь. До тебя мне казалось, что ревность – отвратительный пережиток. Проявление мужского шовинизма». Мэтт не пыталась отстраниться. Она стояла с руками, по-прежнему зажатыми в ладонях Сергея. «Сейчас что-то изменилось? А сейчас я представляю, как после визита ко мне ты идешь в массажный салон, и мне почему-то хочется разнести его вдребезги». Она грустно улыбнулась. «Молодые люди, вы позволите нам пройти?» На них в упор смотрел хмурый капитан-танкист под руку с белокурой женщиной. «Извините, сэр». Сергей прижался спиной к витрине, вытянулся, отдал честь. Капитан кивнул, пропуская вперед свою спутницу. Мэтт рассмеялась. Сергей удивленно посмотрел на нее. «Когда ты находишься в обществе дамы, честь старшему по званию не отдается». Она легонько чмокнула его в щеку, снова взяла под руку. «Вот черт! А я думал, что мой сержант остался на базе». Смеясь и болтая, они пошли дальше. Мимолетная неловкость растворилась без следа. Пингвин встретил их прохладным полумраком. На этот раз был полон. Среди жующих и болтающих морпехов в расстегнутых кителях мелькали редкие головы их подружек. Из-под потолка доносилось что-то негромкое в восточном стиле. Сергей пропустил Мэтт вперед, прошел к стойке. Шум в зале при его появлении постепенно стихал. Вслед ему удивленно поворачивались головы. «Привет!» – кивнул он бармену. «Привет!» – в противоположность прошлому визиту бармен широко улыбнулся. «Добро пожаловать, мисс!» – повернулся он к Мэтт. Девушка вежливо кивнула в ответ. «Для нас найдется столик?» «Для вас – да!» – он постучал по звонку на стойке. «Меня зовут Мустафа. Рад знакомству, Мустафа. Я Серж». Сергей пожал крепкую узкую ладонь бармена. «Это моя подруга, Мэтт». «Приятно познакомиться, мисс». Мустафа цвел в белозубой улыбке. Он сделал знак появившемуся из подсобки смуглому помощнику. Тот кивнул, и через несколько секунд у огромного аквариума появился столик, вокруг которого закружились два официанта в белых воротничках и смешно широких шароварах. Столик стремительно обрастал салфетками, искрящейся посудой, подсвечниками. «Выпейте что-нибудь, пока готовят столик». Сергей взглянул на Мэтт. Та пожала плечами. «Если возможно, нам немного полусладкого виноградного вина. На ваш вкус, Мустафа». «Одну минуту». Мустафа извлек из-под стойки огромную бутыль, оплетенную лозой. «Мое собственное, у меня есть небольшой виноградник», — гордо добавил он. «Я польщен, Мустафа». Сергей протянул ему карточку. Что ты, дорогой?» Он протестующе оттолкнул его руку. «Рассчитаешься, когда будешь уходить». Вино оказалось, на удивление, неплохим. Сергей не очень разбирался в винах, но то, что подал им Мустафа, приятно удивило его своим ароматом и необычным, слегка вяжущим вкусом. Он сделал глоток, уважительно кивнул довольному Мустафе. «Серж, может, все же зайдем куда-нибудь в другое место?» – тихо спросила его Мэтт. «На нас все смотрят». «Все смотрят на тебя, дорогая», – улыбнулся Сергей. «Я бы на их месте пялился на тебя точно так же. Давай еще немного побудем тут, а потом, если не передумаешь, уйдем. Хорошо?» Мэтт неуверенно кивнула, сделала глоток вина. Рядом с Сергеем на высокий табурет взобрался плотный морпех в расстегнутом кителе. Он положил на стойку мускулистые руки с закатанными выше локтей рукавами. Выжидательно посмотрел на незваного гостя. Со стороны Мэтт табурет занял другой. «Извините, мисс», — вежливо сказал он. «Мустафа, а с чего это ты так суетишься? Это кто, адмирал Нимец?» — спросил плотный у бармена, не сводя тяжелого взгляда Сергея. «Нет, это президент Никсон», — издевательски хохотнул второй. «Это...» внушительно ответил бармен. «Мой гость». «А я думал, этот кусок дерьма к нам с неба упал», продолжал морпех. «Оно там в небе не держится, не на чем. Вот и валится, куда ни попадя. Его подбросят на вертолете, оно снова упадет. Только почему оно падает в наш бар, а, Мустафа?» Сергей глотнул вина, успокаивающе подмигнул побледневший Мэтт. «Ваш бар? То-то я смотрю, тут лягушками попахивает». Он снова сделал неторопливый глоток. Морпех придвинулся к нему вместе с табуретом. «Лягушками, говоришь? Интересно, почему?» «Ну как?» – начал растолковывать ему Сергей. «Есть пехота, воюют на суше. Есть моряки, они воюют на море. А есть ни то ни сё, вроде то на воде, то на суше. Земноводные, лягушки одним словом». Сергей издевательски засмеялся, глядя на багровеющее лицо морпеха. По знаку бармена официанты подошли к стойке. Воротнички с них куда-то исчезли. Они медленно закатывали рукава на смуглых руках. «Ты что сказал? Нарываешься, козел?» – прорычал морпех. «Извините, мисс», – снова встрял второй, обращаясь к Мэтт. «Вам лучше сходить, припудрить носик». Морпех надвинулся на Сергея, роняя табурет. Приобняв его, сзади опустилось огромное ручище. «Тебе же сказали!» – пробасили сверху. «Человек зашел в гости. Он – гость Мустафы». «Малыш, это был он», – пару секунд помолчал, глядя на хлопающего глазами сослуживца. Затем веско добавил. «И мой гость тоже. Ясно? Ну, иди, иди, пиво стынет». Коренастый закрыл рот, посмотрел на малыша, а растерянно оглянулся на официанта. «Ты это, так бы сразу и сказал!» Он поднял табурет, подхватил своего товарища. Сергей хлопнул по подставленной ручище. «Привет, малыш!» — улыбнулся он. «Привет, салага!» — осклабился в ответ Верзила. «Это Мэтт!» «Очень приятно, мисс! Можете называть меня малышом?» «Взаимно! Спасибо, малыш!» — улыбнулась, кивая головой Мэтт. «Выпьешь?» — спросил Сергей. «Я угощаю!» «Отчего? Можно!» — заулыбался морпех. Сергей кивнул бармену. Тот словно ожидал команды. Тут же выставил на стойку стаканчик джина. Малыш проглотил его одним глотком. «Слушай, а почему ты все время нарываешься?» Малыш наклонился к Сергею. «Ведь если бы не я, тебя бы сейчас размазали по палубе. Ты что, знал, что я тут?» «Да нет, откуда?» – засмеялся Сергей. «Просто натура у меня такая. А насчет неприятностей, у меня было предчувствие, что все кончится хорошо». «Да, рисковый ты мужик», – задумчиво протянул морпех. «Ну ладно, не буду вам мешать». «Малыш!» – окликнул его Сергей. «Ну?» «Спасибо за помощь». «А, не за что. Я ж твой должник. Забегай почаще и не дрейфь». Огромная фигура скрылась в дальнем углу зала. «Ваш столик готов, прошу». «Спасибо, Мустафа. У тебя очень уютно». «Ты мне льстишь, дорогой», – улыбнулся бармен. «Прошу к столу». Столик, расположенный у самого аквариума, смотрелся просто волшебно. Зеленые отцветы воды, смешиваясь с огнями свечей, окрашивали белоснежную скатерть в фантастический цвет, переливались в гранях высоких бокалов. Пятно света отгораживало от них полумрак остального зала. Смуглый официант поставил на стол бутыль с вином, разлил рубиновый напиток по бокалам. «В подарок от заведения!» Гортанно произнес он. «Передайте владельцу мою искреннюю благодарность». В ответ склонил голову Сергей. «Что будете кушать?» Сергей посмотрел на Мэтт. «Говорят, у вас вкусная рыба», — улыбнулась девушка. «Принесите нам чего-нибудь на ваш вкус». «Спасибо, мисс, одну минуту». Кивнув, официант исчез из светового пятна. Мэтт положила голову на сложенные ладони. Задумчиво посмотрела на Сергея. «Такое ощущение, что тебя всюду знают. Ты второй раз в увольнении, а тебя пускают в бар, куда несколько лет никто, кроме морпехов, не заходит. Хозяин усаживает тебя за отдельный столик, наливает лучшего вина. За тебя вступается какой-то громила. Тебя угощают своим фирменным чаем фрау Марта. В чем тут дело, а?» Сергей, улыбаясь, смотрел на нее. «Добавь еще, со мной самая красивая девушка города. И ты всюду нарываешься на неприятности», — не приняла его тон Мэтт. «Да, тут ты права, они просто идут за мной по пятам». «И ты снова и снова выходишь сухим из воды», — Мэтт мягко улыбнулась. «Насчет сухого ты явно загнула, попал же я в армию». «Ну, если судить по альтернативе, то тебе все равно повезло. Кроме того, если бы ты попал на рудники, мы бы с тобой не встретились. Так что, как ни глянь, ты везунчик, дорогой». Мэтт, задумавшись, смотрела на него. На ее губах блуждала мягкая улыбка. Сергею показалось, что девушка сейчас принимает какое-то важное для себя решение. Он протянул руку, коснулся ее руки. «О чем бы ты там ни думала сейчас, не думай обо мне плохо», — попросил он. «И не принимай сейчас решение, о котором мы оба можем пожалеть». «С чего ты взял?» – спросила она удивленно. «Ты что, читаешь мысли?» «Да нет, просто показалось, наверное. Извини». Она бросила на него странный, почти изучающий взгляд. «Я сейчас, мне нужно позвонить. Вернусь через минуту». Она порывисто поднялась, обошла столик, пригнулась, целуя его в ухо. У столика возник давешний плотный морпех. Оглянувшись на удаляющуюся Мэтт, он спросил у Сергея. «Можно с тобой потолковать?» «Садись», — кивнул Сергей. «Я Джон». «А я Сергей. Можно просто Серж». «Серж, ты извини, что я на тебя наехал. Просто у нас тут всегда своя тусовка. Чужих не любим. Ну, ты понимаешь». «Нет проблем, Джон, я понимаю. В общем, я не знал, что тебя пригласили. Так что ничего личного», — выдал наконец морпех. «Да ладно тебе», — усмехнулся Сергей. «Слушай, а правда, что ты малышу навалял?» Морпех перешел на шепот. «Врут», — засмеялся Сергей. «А, ну тогда ладно». Казалось, Джон вздохнул с облегчением. «А девочка твоя, что надо? Вон, она идет уже». «Ну, я пошел». «Станет скучно, мы вон за тем столиком». «Бывай». Морпех протянул ему руку. «Счастливо!» Сергей крепко пожал мозолистую ладонь. Мэтт повесила сумочку на спинку стула. Не скучал, она оглянулась на удаляющегося морпеха. «Да нет, друга вот встретил», — девушка улыбнулась. «Интересно, все, с кем ты встречаешься, становятся твоими друзьями?» «Нет, некоторые становятся подругами», — пошутил он. Мэтт рассмеялась. Из сумрака зала возник официант. «Ваш заказ, господа». Он снял с подноса большое блюдо, поднял крышку. Над столом поплыл аппетитный запах. «Печеный судак в виноградном соусе», — гордо изрек официант. «Приятного аппетита». Мэтт восторженно смотрела на блюдо. «Какая красота», — наконец сказала она и подняла глаза на Сергея. «Даже жалко есть, правда?» Сергей, улыбаясь, кивнул. Судак и впрямь был великолепным. «Если так кормят в баре для рядовых», сказал Сергей, доедая третий кусок, «то что же подают в офицерском ресторане?» «Должна тебя разочаровать. В баре для рядовых таким не кормят». «Таким не кормят и в офицерских ресторанах. Я пробую это впервые. Хотя и слышала, что тут вкусно готовят». Мэтт поставила бокал на стол, склонилась к нему. «Похоже, так кормят, только с тобой». «Ты меня все утро смущаешь своими намеками», — улыбнулся он. «Да нет, я серьезно. Ты знаешь, с виду ты простой солдат первого года». Мэтт играла его пальцами, рассматривая его ладонь. «Но если взглянуть на тебя поближе, то...» Она помолчала, улыбаясь. «То что?» – спросил Сергей. «Не знаю, есть в тебе что-то, какая-то загадка, что ли. Ты не такой, как все». «Каждый человек не такой, как все», – серьезно заметил Сергей. «Какие планы у тебя на сегодня?» – немного смущаясь, спросила Мэтт. «А у тебя?» – девушка засмеялась. «Я первая спросила». «Ну, если ты не против, я весь день хотел бы провести с тобой». «Я не против. Я очень надеялась на это». От ее улыбки его бросило в жар. «Ты знаешь, о чем я сейчас думаю?» – спросил Сергей. «О чем?» «Ты не обидишься?» «Да говори же!» «О том, что сижу рядом с тобой и не знаю, как сказать о том, что мне сейчас плевать на весь город и на все приличия, и что больше всего я хочу оказаться в твоей постели прямо сейчас и не вылезать из нее, пока ты не выгонишь». Он взял ее ладони, крепко сжал. Опустив глаза, Мэтт сказала: «Как странно». «Что именно?» «То, что я тебя хочу, или то, что я недостаточно хорошо воспитан, чтобы это скрыть?» «То, что я думаю точно о том же. Хочу затащить тебя в постель и не вылезать из нее, пока ты не сбежишь. И не знаю, как тебе об этом сказать. Я всю неделю бродила по дому и боялась, что тебя не отпустят в увольнение. А еще больше, что ты ко мне не зайдешь. Глупо, правда?» Она подняла глаза. «Не то слово», — Сергей приподнял ее ладонь, провел по ней губами. «Так чего же мы ждем?» «Мустафа, у меня просто нет слов», протягивая бармену карточку, сказал Сергей. «Боюсь по незнанию ляпнуть что-то не то. Скажи, у вас приняты чаевые?» Белозубая улыбка Мустафы, казалось, приросла к его оттопыренным ушам. «Еще как приняты, иначе как бы я выжил», засмеялся он. «Не беспокойся, я о них не забуду». Он пощелкал кассовым терминалом, протянул карточку назад. «Этот обед – лучшее, что я пробовала в своей жизни, Мустафа». От очаровательной улыбки Мэтт казалось, можно было ослепнуть. Она положила ладонь на руку бармена, слегка пожала ее. «Мисс, вы...» – задохнулся от восторга бармен. Исчезнув под стойкой, он зазвенел стеклом. Наконец, весь красный, он вынырнул обратно и протянул Мэтт заветную плетеную бутыль. «Вот, от всего сердца, мисс, и тебе, Серж. Заходите в любое время. Мой дом, ваш дом». Колокольчик за их спиной тихо звякнул, выпуская под обжигающее дневное солнце. Мэтт неловко держала бутыль двумя руками. Отобрав у нее булькающий сосуд, Сергей попросил: «Покажи мне ближайший супермаркет, только из хороших». «Ты знаешь, тут нет плохих», — улыбнулась Мэтт. Они все еще были ошарашены подарком Мустафы. «Тогда веди в любой. Мы же хотели. Потерпи, я быстро». Они прошли всего квартал. Небольшой с виду магазинчик с узкой витриной оказался внутри устрашающе большим. Казалось, его бесконечные полки тянутся вглубь на целый километр. «У вас продаются дверные колокольчики или звонки?» «Молодой человек, у нас продается все». Немного свысока ответил ему консультант, строгая белокурая женщина в модных очках и короткой юбке. «Прошу, я вас провожу». Она повела их вглубь зала, красиво покачивая бедрами. Сергей невольно отвел глаза, тут же натолкнувшись на хитрый взгляд Мэтт. Ничего не говоря, она покачала головой. «Вот, тут колокольчики, тут дверные звонки. На той стене системы оповещения о вторжении. Тут системы, извещающие о входе. Что вас интересует?» «Мне необходимо устройство, которое при входе посетителя в бар будет работать, как дверной колокольчик. Но при этом оно должно не звенеть, а сообщать о посетителе криком настоящего пингвина. Пингвин – это такая большая нелетающая птица с планеты Земля». Мэтт открыла рот. Консультант сняла очки и с уважением посмотрела на Сергея. «Интересный заказ, молодой человек». Она впала в задумчивость, оглядывая полки. «Я должна свериться с каталогом», — наконец изрекла она. «Вы не могли бы подождать минуту?» Постучав по клавишам, она удрученно повернулась к Сергею. «К сожалению, этого товара у нас нет. Я прошу подождать еще минуту. Вам будет предоставлена скидка». Она с кем-то коротко переговорила по коммуникатору. В зал ворвался пожилой темнокожий сержант. «Сэр!» — вытянулся Сергей. «Спокойно, сынок. Это...» — он щелкнул себя ногтем по рукаву. «Просто для антуража. На самом деле я товаровед и заведующий этим магазином в одном лице. Консультант сказала мне, что у вас необычный заказ». Сергей, волнуясь, пересказал свои пожелания. Сержант внимательно выслушал его, подошел к компьютеру, защелкал клавишами. «Пингвин – это антарктическое животное?» – спросил он Сергея. Тот озадаченно пожал плечами. «Голос королевского пингвина подойдет?» – через некоторое время снова спросил сержант. «Да, наверное», – ответил Сергей. «А что, бывают другие?» «Больше 30 видов», – не отрываясь от экрана, – ответил сержант. «Какой именно крик нужен?» «В каком смысле?» Сергей уже начал жалеть о своей затее. Сержант невозмутимо смотрел на него. «Крик голодного пингвина, крик матери, подзывающей детеныша, крик пингвина, прыгающего в воду, крик пингвина, выпрыгивающего из воды, крик пингвина, обнаружившего касатку», начал перечислять товаровед. «Пусть будет голодного», обреченно выбрал Сергей. «Желаемая интенсивность крика в децибелах. Сэр, пусть это будет крик голодного пингвина, обнаружившего касатку, выпрыгивающего из воды и подзывающего своих детей. Но такой по громкости, чтобы посетители небольшого бара не приняли его за сигнал воздушной атаки». Наконец решил прекратить пытку Сергей. «Это возможно?» «Конечно. Заказанный вами звук получен. Укажите теперь, на какое устройство его записать. Полагаюсь на ваш вкус. Отлично, молодой человек. С вас 150 кредитов». Мэтт удивленно покосилась на Сергея. Тот молча подал карточку. «Заказ прошу доставить в подарочной упаковке бармену бара «Пингвин». «Будет сделано, молодой человек», – кивнул сержант, возвращая карточку. У выхода их догнала слегка запыхавшаяся консультант. «Это вам!» – смущенно улыбнулась она Сергею, протягивая пакет в яркой упаковке. «Что это?» – удивился Сергей. «Копченый лосось. Подарок от нашего магазина». «Спасибо», – ошарашенно сказал Сергей, принимая пакет. «Но почему рыба?» «Потому что пингвины едят только рыбу», – покосившись на смеющуюся Мэтт, ответила женщина. «Что ж, я благодарю администрацию магазина. И вас, мэм». Он улыбнулся, пожимая изящную ладонь. «Заходите еще», – порозовев, ответила консультант. Сев в такси, Мэтт крепко поцеловала Сергея. «Больше ты один, по магазинам ходить не будешь», – прошептала она ему на ухо.